Расскажи мне о тайнах, которых не знаю, чего бедным умом я постичь не могу. Может, глубже тебя я, Спаситель, познаю и стремление к небу в душе сберегу. Я хотела бы знать твою волю, что скрыто, что меня ожидает в пути впереди. Ведь тебе все известно, тебе все открыто. Ты назначил мне межи, где должно пройти. Ты веди меня в свет тех святых откровений, будь моим откровением ночью во сне, и в минуты молитвенных сладких общений ты меня вразумляй, открывай разум мне. О Всевышний, я знаю, ты рядом со мною, дух твой дышит, где хочет, и зрит все сердца. О, наполни уста мои дивной хвалою, чтоб душа прославляла тебя без конца. Не хочу оставаться с пустою душою без присутствия верных свидетельств твоих. Ты сказал, что пути превосходней откроешь. Обрати мои очи, узреть, чтобы их. Я не знаю, насколько вперед я движима, не могу дать отчета сама я себе. Для меня остаешься ты непостижимым, и так мало еще знаю я о тебе. От присутствия дивного Божьего света в сокрушении ликует восторгом душа. О, как дорого сердцу общение это, как в присутствии Божьем жизнь хороша. Тихо, ночь опускает вечерние тени, я в раздумье сижу, льну душою к Христу, и так хочется встать перед Ним на колени, устремив взор сердечный к Творцу своему. Я так мало Тебя еще, Господи, знаю, и постигнуть Тебя и теперь не могу. Расскажи мне о тайнах, которых не знаю, может, к небу стремление я сберегу.